Глава 26. Адам. О том, что я, идиота, кусок, перегибаю палку, понимаю сразу. Но тормоза уже сорваны, и дальше мы просто летим под откос, без всякой возможности остановить это безумие. Я ведь и правда хотел ей помочь. Просто так. Достаточно было просто попросить. Конечно же, я слышал угрозы Маковецкого. Цензурных слов нет. Ладно, захотел ты совать свой член в другую щель. Твое право. Допустим, я даже могу понять, что он сделал это втихаря. Хотя, как по мне, это, как говорят, зашквар. Но угрожать женщине, с которой ты прожил не один год... Что в башке у этого утырка? И вот его Ярослава выбрала, чтобы построить семью. А меня она бросила, едва только начались финансовые трудности. Так и подмывала кинуть ей в лицо. Ну и что? Довольна ты своим выбором? Но я промолчал. Стиснул зубы, запихнул куда подальше свое дебильное желание поухаживать за ней, пригласить в ресторан. Когда узнал, что Ярослава сбежала, хотел рвануть за ней и волоком притащить обратно. Выбесила знатно. Пришлось полдня потом колотить грушу, лишь бы удержаться и не наломать дров. Вспомнил все, что сказал врач, и решил сделать умнее. Все бабы любят шмотки. Когда-то мне казалось, что моя невеста не такая, что ей не важны тряпки и прочая лабуда. Я ошибался. Поэтому исправился. И когда она вышла из подъезда, едва не кончил от одной только мысли, что это я ее сегодня буду раздевать, а потом трахать. Если бы не тот звонок, все бы прошло совершенно иначе. Вместо ужина повез ее к себе домой, чтобы показать, что значит «просто сделка». Нахалка попросту не понимала, насколько я к ней лоялен. И что мое хорошее отношение тоже может закончиться. Если бы я только знал, во что все выльется, посылал бы к чертям свое эго и повел бы ее в ресторан. Плевать на то, что коротило бы меня. Главное, что она бы не была такой бледной и потерянной. Не оказалась снова без сознания. Я едва успеваю ее подхватить. В этот раз Ярослава приходит в себя куда быстрее, так что обходимся без врача. Точнее, к врачам-то мы сейчас точно поедем. Не делай это. Едва она открывает глаза, потерянно смотрит, как во мне буйным цветом начинает колоситься чувство вины. «Что? Я как здесь?» Она путанно говорит, заторможенно озирается по сторонам. «Тебе стало плохо». Голова кружится. «Что? Нет. А ты...» Тут Ярослава бледнеет. Возможно, вспоминает, на чем мы закончили. «Я должна сейчас сделать то, что ты...» «Сейчас ты должна слушаться меня», — заявляю командным тоном. «А я тебе говорю, что мы едем к врачу». «Зачем? Нет, я сделаю все и поеду домой». «Ты будешь делать то, что я сказал. Понятно?» Рычу на нее. «Забыла, что у нас сделка». «Там не было ничего про врачей». «С одной стороны, я рад, что она начинает спорить. Значит, ты правда пришла в себя. Но с другой...» «Упрямство Ярославы бесит. Она что, совсем не думает о своем здоровье?» «Там было про твое время». И я буду распоряжаться им так, как я хочу. То есть это вместо того, чтобы воспользоваться и трахнуть меня, повезешь к врачу? Язвит она. Именно. Считай, я такой вот извращенец. Приедем, тебя осмотрят. Если все в порядке, отпустят и отвезу домой. И что, даже не заставишь больше? Она замолкает, краснеет, пряча взгляд. «Девочка моя, когда же ты успела стать такой зашуганной? Я ведь помню тебя совсем другой, открытой и раскрепощенной. Мы же столько всего!» Чувствую, как желание начинает снова давать о себе знать. «Но нет, сейчас другие планы. Встать сможешь? Ну, я смотрю, у кого-то с этим проблем нет. Ах ты ж язва! Ловлю ее взгляд и понимаю, что она хоть и ляпнула, сама-то до сих пор дрожит. В глазах еще четко читается испуг. Перегнул я палку, конечно, лихо. Чего, спрашивается, понес какую-то чушь про ее мужа? Меня это вообще не касается. Моя цель — закрыть свой гештальт. Не волнуйся, без работы ты не останешься. Но чуть позже. Сначала в клинику. Едва Ярослава пытается встать, как ее ведет. И я снова подхватываю ее, чтобы она не упала. Бледнеет еще сильнее. Кружится голова? Немного. Все-таки признается она. Вся ее бравада испаряется, и теперь бывшая невеста уже не отказывается от моей помощи. До машины добираемся долго. Периодически Ярославе становится хуже, и она просит постоять минутку. Я бы схватил ее и донес просто на руках. Но при первой же попытке она сделала такое несчастное лицо, что пришлось смириться. Вадим Вадимыч еще в прошлый раз оставил контакты клиники, куда стоит съездить на обследование. Тем более, что это относительно недалеко от моего дома. Ярослава ведет себя тихо и послушно. Ни с чем не спорит и остается в смотровой, как ее и просят. Следующие пару часов я провожу в томительном ожидании. Я не могу думать ни о чем, кроме нее. Звонит Володя, сбрасываю. Брат тоже. Даже когда Игнат звонит, я хоть и отвечаю, но сразу заявляю, что перезвоню позже. Я не могу ни на чем сосредоточиться, и это состояние меня убивает. Настолько это не характерно для меня. Я уже жалею, что вообще ввязался в эту затею. Ну что мне стоило пройти мимо? Не было бы такого бардака в голове. Однако стоит мне подумать, что Ярослава бы осталась один на один с Красиловым, как внутри все восстает. А уж чувство вины, как вишенка на торте. Все-таки до сих пор сам не понимаю, почему считаю ее своей. Как? Понятия не имею. Может, мне пора к мозгоправу? Молодой человек. Ко мне подходит дамочка лет 60. Что? Это ведь вы родственник Ярославы Маковецкой. Да-да, что с ней? Знаете, порадовать мне вас нечем. Сильное эмоциональное истощение. Анализы, прямо скажем. Низкий гемоглобин, железо, витамин D тоже, знаете ли, за границей. Ярослава, она вам кто? Беспардонность врача меня даже не смущает. Девушка моя, отвечаю. А затем добавляю «Невеста». «Черт, какого ляда!» Но подумать об этом не успеваю. «Что-то не больно вы заботитесь о невесте», — цокает она языком. «Я бы рекомендовала положить ее в стационар, чтобы прокапать и сделать дополнительное обследование. Два обморока за такое короткое время. Все может обернуться нехорошими вещами». «Конечно, если надо, то не вопрос». Она вздыхает. «Невеста ваша отказывается от госпитализации». «Я с ней поговорю. Можно же?» Киваю в сторону двери. «Да, пожалуйста. Донесите до нее, что это важно. А то она рвется домой. Вроде как дела у нее важные. А здоровье-то, оно ведь первостепенно». Захожу в кабинет, где сидит Ярослава. Бледная, сосредоточенная и явно готовая защищаться. Видимо, за прошедшее время ее тараканы оклемались и снова решили выступить единым фронтом. «Врач сказала, ты отказываешься остаться». «Отказываюсь. Лечение можно проходить амбулаторно». Ее упрямство так меня бесит, что я готов ее перекинуть через спинку стула и отлупить. «Ну что за безалаберное отношение к себе?» «Хорошо. У тебя есть выбор. Либо остаться здесь на лечение, либо лечиться ты будешь дома. Но у меня. Под моим присмотром. Выбирай, Ярослава. Тебе какой вариант больше по душе?»